Несколько дней спустя от прямого попадания молнии загорелся и дотла выгорел заводской детский садик. Случилось это ночью, а уже рано утром, около 5 часов, Добрынина и Воплахова срочно вызвали в горком. Все те, кто, улыбаясь и махая руками, стоял недавно на почетной трибуне, сидели теперь за длинным полированным столом, зевая и потягиваясь. Вопрос был серьезный, и решить его надо было быстро, до начала рабочего дня. Собравшиеся соображали с трудом. «Учтите, — сказал секретарь горкома, — пока не решим, куда девать детей, на время постройки нового сада отсюда не выйдем». В 7 утра заседание окончилось. Решено было разрешить работницам брать детей с собой на работу. На спиртзаводе для этого решили отвести 1 угол в ленинской комнате и приставить туда в качестве воспитательницы одну из молодых работниц завода. С детьми военных проблем не было. Уже ночью солдаты начали ставить на территории части палатки. Один сержант вызвался временно присматривать за детьми офицеров и прапорщиков. Оставались неустроенными дети работников торговли и обслуживания. Они и так чаще бывали на работе у своих родителей, чем в детсаду. Не выспавшись, Добрынин и Воплахов пришли на завод и очень скоро поняли, что в ближайшее время им придется работать с двойной отдачей. Уже с самого утра, как только все дети были собраны в ленинской комнате, примыкавшей к главному цеху, дисциплина на заводе не просто упала, а рухнула. Работницы каждые полчаса пытались на 5 минут бросить свои рабочие места, чтобы сбегать в главный цех и заглянуть в ленкомнату и проверить, как там их сын или дочка. Перед обедом директор Лимонов, вызвав народных контролеров, приказал им запретить всякие хождения в цехах и всех нарушителей дисциплины брать на заметку для дальнейших наказаний. Добрынин стал на одном входе в главный цех, Воплахов на втором. Женщины плакали, умоляли их впустить и посмотреть на свое чадо. И хоть трудно было контролерам терпеть женские слезы, но стояли не твердо и никого не впускали. Главный цех отличался огромными размерами. В нем поднимались на 5-метровую высоту стальные чаны, заполненные еще не перелитым в цистерны спиртом. Десятки мостков, лестниц и подвесных переходов сплетались под потолком в черную металлическую паутину, по которой то и дело сновали люди в черных комбинезонах, останавливаясь у вентилей и показателей давления, протянутых параллельно мосткам труб. Время медленно близилось к вечеру, и когда ровно в 5 Добрынин и Воплахов отошли от дверей, в главный цех хлынул поток мам, спешивших первыми добежать до ленкомнаты, чтобы, забрав своих детей, отправиться домой. Вечером народные контролеры варили вермишель и говорили о жизни. Оба были уставшие, хотя усталость эта не была физической, усталость эта была нервного характера. «Ты свою фотографию служебной жене послал?» — спрашивал Воплахов. «Нет», — отвечал Добрынин. «А почему?» На этот вопрос Павел Добрынин ответить не мог. Не знал он, почему не послал Марии Игнатьевне свою фотографию. Было в их с Марией Игнатьевной отношениях что-то странное, что-то ставившее его служебную жену как бы главнее и важнее его. —